Эпиграф. Москва. Как много в этом звуке для сердца. Александр Сергеевич Пушкин. Конец эпиграфа. Москва. Как больно в этом звуке для легких, печени и прочь. Хоть нелюбимая, но дочь, я долго не могу в разлуке. Москва, как жить в твоей громаде? Здесь можно только выживать. Нелюбящая, все же мать, простим друг друга, Христа ради. Земля московская, асфальт. Смог вместо неба голубого. Здесь чахну в поисках живого. Но все-таки не рвусь на Мальту. Не рвусь в Нью-Йорк, Афины, Рим. Москвичка, мой с рождения грим.